Мечта букиниста представляет. Александр Чубарьян. Миллион для идиотов. А потом вы нажимаете кнопку, и начинается. Открывается задвижка. Металлический шарик размером не больше мячика для пинг-понга катится по желобу и падает в чашу аптекарских весов. Противоположная чаша взмывает вверх, цепляет прищепку, и отпущенная пружина стукает по костяшке домино. Несколько десятков доминошин падают одна за другой, пока дело не доходит до последней. Она сбивает подставку под пластиковой бутылочкой. Бутылка падает на бок, и вода из нее льется в сосуд с поплавком. Поплавок поднимается все выше и выше. Игла, прикрепленная к нему, врезается в воздушный шарик. Вы сдвигаете весы в сторону. Цепочка должна оборваться. Но шарик падает на пол и цепляет незаметный доселе рычажок. Вы убираете из ведра поплавок, но воздушный шарик лопается из-за выстрела духового ружья. Вы ломаете и крушите все вокруг, сбиваете ногой ведро, опрокидываете полки, поджигаете дом и, выбежав на улицу, видите, как один за другим вспыхивают соседние дома. И вы понимаете, что не надо было нажимать кнопку. Да только кого это теперь волнует, если она уже нажата? «Опять нельзя заказать?» — спросила Маша, грустно глядя на беспонтовый прикуп. «Нет», — холодно ответил Русик. «Пять никак нельзя», — добавил Жека и довольно ухмыльнулся. «По правилам, минимум только шесть», — объяснил голос из зеркала. «Походу, это было привидение. Ут-Гукеу, город бесов». Все великое совершили люди двух типов. Гениальные, которые знали, что это выполнимо, и абсолютно тупые, которые понятия не имели, что это невыполнимо. Кто-то, совершивший великое.